Глава 52. «Основное сделала Кариша», — ответила Анфиса с трудом, но и облегчением, переводя свой взгляд от глаз Руслана. Ведьма успела отследить, как чуть не потонула в его глазах, и то, какая необъяснимая нега объяла все ее тело. «Ну уж нет, больше не допущу такого прокола», — мысленно пообещала она себе. Цербер громко гавкнул, напоминая всем, что пора ужинать. «Давайте уже, а то я лично уже порядком проголодался», — поторопил Анфису Роман. Карина, доверительно ухватив Анфису за руку, увлекла ее в дом. «Папа с мамой поговорили и, кажется, простили друг друга. Я рассказала маме, какое ты провела расследование», — коротко и по существу радостно докладывала Карина. Ведьма счастливо улыбалась, отчетливо ощущая искренность и открытую привязанность этой девочки. «А ты где была? Что-то интересное приключилось?» С надеждой, что Анфиса расскажет о приключениях, спросила Карина. «А то, конечно, интересное. Ты знаешь, кто такая птица Гамаюн?» Напустив загадочности, спросила Анфиса. «Ой, как интересно!» Карина широко раскрыла глаза, прислушиваясь к каждому слову Анфисы. Ведьма также увлеченно рассказывала Карине все, что произошло с того момента, как покинула их дом, что не замечала происходящего вокруг. И Роман, и Руслан, и Леонора тоже внимательно слушали. Цербер, изображая спокойствие, положил свою морду на вытянутые лапы и закрыл глаза. И только по поворачивающимся ушам было понятно, что он, как все, все слышит. «Прошу прощения, что-то я совсем забылась и заболталась». Вдруг замолчала Анфиса и с подозрением посмотрела на Карину. «Не поняла? Ты что это? Нарочно?» Ведьма с интересом посмотрела на девочку. «Вот те и здрасте называется. А я-то тоже молодец, бдительность потеряла. А тут такие способности на мне оттачивают». Анфиса громко и заливисто рассмеялась. Ей было приятно понимать, что Кариша не просто сообразительная девушка, но и с определенными способностями. «Не сердишься на меня?» Карина посмотрела в глаза своей новой и любимой ведьме. «Не, не дождешься. Больше тебе скажу. Я теперь обязательно буду иметь в виду твою эту способность». «Это ж надо! Я даже не заметила, как ты воздействовала. Потом подробно мне расскажешь». Анфиса серьезно пригрозила пальцем. «А в качестве извинения жду от тебя, чтобы ты вместо меня написала рапорт». «Легко!» Карина быстро спрыгнула с кресла. «Ужинать!» — громко и весело напомнила она всем и упорхнула в столовую. Остаток вечера прошел за разговорами. Обстановка царила веселая и непринужденная. Все шутили, вспоминая веселые истории из жизни. Роман держал Элеонору за руку. Впервые за все время Анфиса видела своего некогда ненавистного коллегу образцовым семьянином. Руслан не сводил своих глаз с Анфисы, серьезно и сосредоточенно что-то обдумывая. «Готово!» Карина недолго отсутствовала и сейчас вернулась, удерживая в руках распечатанные листы бумаги. «Держи мои извинения!» «Рапорт?» Анфиса пробежала взглядом по бумагам. «Как тебе удалось так все быстро оформить?» «Все просто, у меня есть специальная программка. Я лично ее под себя разработала. Очень удобно для учебы. Голос преобразуется, и вуаля, вот результат!» «Действительно очень удобно. Я тоже хочу такую. Терпеть не могу составлять рапорт», — призналась Анфиса. «Если честно, то я была уверена, что у тебя не получится ничего». «Ты умница. И форма соблюдена. И все правильно отразила с указанием причинно-следственных связей». Анфиса задумалась. Кое-какая мысль пришла ей в голову, но она пока не хотела ничего озвучивать. «Спасибо за гостеприимство, но пора и честь знать. Мне уже домой надо. Рабочий день завтра никто не отменял». Анфиса приятно провела время, и ей действительно было очень уютно с домашними Романа. «Со мной пойдешь?» — обратилась ведьма к Церберу, и тот с готовностью встал. «Только его приглашаешь?» Руслан вплотную подошел к Анфисе, и, вопреки своему обещанию, ведьма опять с головой окунулась в его глубокий взгляд. То, что увидела Анфиса, помогло ведьме выбраться из омута. Ей представился другой Руслан, деловой и веселый, сошедший с трапа частного самолета. Он смеялся, разговаривая с кем-то по телефону. А после пересел в машину представительского класса и... Какое-то незнакомое, многокомпонентное чувство тягучим, продолжительным уколом отозвалось в районе сердца. «Ревность? Еще не хватало. Какое мне дело, с кем он говорит и куда спешит? Мне не до этих глупостей, вот еще!» Анфиса торопливо отступила, быстро попрощалась со всеми и широкими прыжками в сопровождении Цербера поторопилась в квартиру, стремглав убегая от Руслана и тех незнакомых ей до этого момента чувств.